расплескалась в шумном беге и оставила на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет.